тобой мы вышли из тени. Есть кто живой, мы прокляты всеми. Заведомо изведано, невидимо, предвидимо, рассказано, заказано, доказано, размазано. Есть кто живой, есть кто живой, есть кто живой. Есть кто живой. Дальше нельзя, там только трава. Дальше нельзя, нам этого мало. Напрасные, прекрасные, безгласные, заразные, усталые, беспалые, великие, безликие. Дальше нельзя. Дальше нельзя. Дальше нельзя. Дальше нельзя. Есть кто живой.